И покуда массовое сознание цивилизованного мира балансирует между материализмом, верой и суеверием, готические сюжеты будут по-прежнему обречены на успех. Зыкова. Дядя Сайлас. История Бартрама Хо. Роман. Достопочтенной графине Гиффорд в знак уважения, симпатии и восхищения эту историю посвящает автор. Предисловие. Сочинитель сей истории адресует своим читателям несколько коротких разъяснений. Интрига, открытая перед ними истории Бартрама Хо, повторяет с некоторыми вариациями небольшой, страниц 15, рассказ, созданный сочинителем и давно им опубликованный в одном из журналов под названием «Эпизод из тайной истории ирландской графини», позже также анонимно еще раз публиковавшийся в скромной антологии под иным названием. Маловероятно, что читателям попадалась сия безделка, и еще меньше вероятности, что она им запомнилась. Однако, учитывая такую возможность, сочинитель и пускается в краткое разъяснение, дабы не быть обвиненным в плагиате, какой всегда есть неуважение к читателям. Да позволено ему будет также в нескольких словах возразить против беспорядочного употребления понятия «сенсационная школа письма» применительно к той литературе, какая не нарушает ни единого из законов построения и морали, взятых великим создателем несравненных, начиная с Уэверли, романов себе за основу. Никто, разумеется, не станет называть романы сэра Вальтера Скотта сенсационными, и однако в этой достойной изумления серии нет истории, где бы не говорилось о смерти, преступлении и где не было бы налета таинственности. Минуя такие великие романы, как «Айвенго», «Пуритани» и «Кеннельворт», перенасыщенные чудовищными злодеяниями и кровопролитием, а вместе с тем силой удивительного мастерства, превращенные в повествование, которое держит читателя в напряжении и заставляют леденеть от ужаса, обратимся к двум непохожим на другие романы той же серии, живописующим современные нравы и сцены обыкновенной жизни, обратимся к ним и вспомним о видении в комнате, увешанной гобеленами, дуэли, страшной загадке, смерти старого Элспета, утонувшем рыбаке и, кроме всего прочего, о будоражащем эпизоде с компанией, захваченной бурным течением вблизи скал, как то изображено в антикварии и в Сент-Ронанских водах, о долгохранимой завесе над тайной, предполагаемом безумии, о завершающем трагедию самоубийстве, а вспомнив все это, решим, справедливо ли награждать определением, которое было бы профанацией употребить в отношении любой, даже самой увлекательной истории Вальтера Скотта, повествования, пусть уступающие названным в исполнении, однако построенные по тем же законам фабулы и учащие тому же.